Глава третья. Как работать с книгой. Это аудиокнига «Тренинг». Рабочая методика, дающая быстрый результат и основанная на глубоких знаниях об обмене веществ и понимании биохимических реакций, вызванных употреблением тех или иных продуктов, которые могут ускорить или замедлить процесс снижения веса. Прослушивая эту аудиокнигу, вы найдете практические методы, которые помогут максимально эффективно ее использовать. Все в ваших руках. Процесс работы с аудиокнигой, как и запрос на похудение, начинается с четкого намерения. Оно направляет энергию и внимание на достижение целей и реализацию мечтаний. Мы живем в двух мирах одновременно. Внутреннем, в котором у нас происходит весь мыслительный процесс, обдумывание, сравнение, где живут страх и боль, и внешним, в котором позиционируем себя как личность, совершаем действия. Поэтому и намерение мы делим на внутреннее и внешнее, то есть не просто хотим похудеть, а предпринимаем действия для этого. Но это не всегда просто. Внутреннее намерение не превратит живот в подтянутые кубики пресса. Внешнее намерение показывает, как это можно сделать. В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с работой нашего внешнего намерения. Например, опасения и худшие ожидания реализуются именно им. Управлять внешним намерением намного труднее, чем внутренним. Желание, в нашем случае похудеть, это концентрация внимания на самой цели. Само по себе оно не имеет никакой силы. Можно сколько угодно думать о цели, мечтать об узкой талии, воображать себя тонкой и звонкой, желать этого, но ничего не изменится. Однако внутреннее намерение – это еще и концентрация внимания на процессе движения к цели, внутренний настрой, установки для достижения и это уже работает, но требует много усилий. Внешнее намерение – это концентрация на том, как цель реализуется. Варианты уже существуют, остается только выбрать. Внутренним намерением цель достигается, а внешним – выбирается. Внутреннее намерение можно охарактеризовать формулой «я хочу так, чтобы…». Внешнее намерение подчиняется совсем другому правилу. Обстоятельства складываются так, что, или получается так, что. В первом случае вы действуете, чтобы ситуация или вопрос развернулись в вашу пользу. Во втором – занимаете позицию стороннего наблюдателя. Когда вы говорите «я хочу похудеть», то включаете внутреннее намерение, желание, чтобы так вышло само. Но при этом либо действия не синхронизированы с намерением, то есть вы ничего для этого не делаете, либо желание и действия противоречат друг другу. Внутренне «я хочу похудеть», а внешне «ем что хочу и когда хочу». Есть и третий вариант, когда желание и действия синхронизированы, но страхи, сомнения, прошлые ошибки и неудачи не дают желанию реализоваться. В этот момент наступает срыв. Вы мысленно ругаете себя, возможно, ненавидите. Потом проходит какое-то время, буря неудовлетворенности в действиях затихает, и снова появляется желание похудеть. И так по кругу. Отсюда невозможность выйти из матрицы лишнего веса. Внешнее намерение граничит сознанием и подсознанием, но их согласованная цель крайне трудна в реализации. Лишь древние йоги могли практиковать эти техники, демонстрируя в результате своих практик, например, левитацию или перемещение объекта. Мысленное излучение, настроенное на видение себя толстой, некрасивой, переносит в события, где так и есть. Такое внутреннее самопрограммирование. Своими мыслями, внутренними убеждениями вы программируете себя день за днем на толстые бедра и свисающий живот. Внутреннее намерение направлено на то, чтобы избежать нежелательного. Лишний вес внушает неприязнь. Вы всей душой хотите этого избежать. Разум и душа Это сознание и подсознание. Эти два игрока не видят вас стройной. В этот момент и возникает синхронизация мыслей, но направлена она именно на нежелательное негативное событие. А желательное не имеет значения, поскольку и душа, и разум согласовали модель толстого тела. Стоит пересмотреть привычные взгляды на мир, свои действия, и можно достичь недостижимого. В этом случае очень помогают медитативные техники. Это важный инструмент, который мы будем использовать в реализации намерения. В этой аудиокниге упоминаются научные опыты зарубежных и российских ученых, которые доказали, что слова и музыка имеют колоссальное воздействие на подсознание. Поэтому работают установки из детства: нельзя хлеб выбрасывать, доешь до конца, а то не вырастешь, не пойдешь гулять и так далее. Подсознание напрямую воздействует на мозг. Он, в свою очередь, отдает команды всем системам, органам, гормонам. Вот такая цепочка. Медитация – это сумма двух значений – слов и музыки. Звук – одна из основ мироздания. Физика утверждает, что все есть волна, то есть вибрация. Мы живем в мире разного рода вибраций – высоких, низких, заметных и незаметных, оздоравливающих или разрушающих наш организм. Сегодня при помощи приборов, преобразующих звук в картинку, можно наблюдать, как энергия, принимающая форму звука, поглощается нашим физическим телом и как этот звук воздействует на организм. Исследования ученых подтвердили связь голоса, любого звука, акустической вибрации с нервными центрами и всеми системами организма. С исцеляющими звуками мы сталкиваемся буквально с рождения. Швейцарский доктор медицины Эмиль Диши провел серию экспериментов в области акустической механики и визуализации звуковых волн. Его исследования показали, как звуковые и вибрационные частоты могут влиять на различные вещества, такие как вода и песок, формируя из них красивые узоры и фигуры. Он помещал жидкость, песок или порошок на металлическую пластину, которую прикреплял к осциллятору. Система, совершающая периодические колебания, примечание редактора, контролируемому генератором, способным производить тысячи видов частот. Ученый обнаружил, что вода, песок и другие вещества под действием звука приобретали удивительные ажурные формы. Чем выше частота, тем сложнее получались узоры. Работы Диши легли в основу современных исследований в области звуковой терапии и визуализации звука, демонстрируя взаимосвязь между звуком, формой и энергией в окружающем мире. Такие эксперименты также подчеркивают, как вибрации и частоты могут влиять на наше восприятие и здоровье. Еще целители древности знали, что человеческое тело можно настраивать как оркестр. Сначала отдельные инструменты, в нашем случае системы и органы, а затем уже и весь организм в целом. По сути, любые отклонения, в том числе лишний вес, есть проявление хаоса в организме. Лишний вес вызван воспалительными процессами в теле. Это некая болезнь, которая проявляется в виде жировых валиков и застоев. Воздействуя правильными звуками, мы возвращаем телу изначальную гармонию, ведь наше тело – абсолют красоты и здоровья. В своих медитациях я использую лечебные тета-волны, запускающие механизм исцеления. Прослушивание музыки с определенными частотами может улучшать настроение, повышать уровень энергии и даже способствовать снижению веса, пение – активируют выработку химических веществ в мозге, которые помогают чувствовать радость и спокойствие, а также улучшает кровообращение, что положительно сказывается на иммунной системе. Основные частоты и их влияние. 285 Гц. Передает сигналы клеткам и тканям, способствуя их исцелению. Вызывает ощущение обновления и легкости в теле. 396 Гц. Освобождает от чувства вины и страха, что позволяет очистить путь для более высоких эмоций. 417 Гц. способствует разрешению сложных ситуаций и помогает в процессе изменений. 528 Гц, известно как частота исцеления ДНК, способствует восстановлению клеток и пробуждению сознания. 639 Гц, связано с сердечной чакрой, помогает сбалансировать отношения и улучшить чувство любви к себе и другим. 741 Гц. Очищает клетки от воздействия электромагнитного излучения и способствует созданию желаемой реальности. 852 Гц. Пробуждает интуицию и способствует духовному развитию. 963 Гц. Активизирует шишковидную железу и возвращает тело к его изначальному состоянию. Таким образом, использование звуковых частот и практик, связанных с ними, может стать эффективным инструментом для достижения здоровья и стройности. Теперь перейдем к словам. В науке есть направление под названием «волновая генетика», автор Петр Горяев. По мнению ученого, ген – это программа, зашифрованная в мусорной части ДНК, и не только в химических веществах, но и в физических полях. Эти поля образуются вокруг хромосом и имеют голографическое строение. Вся информация о прошлом, настоящем и будущем организма содержится в свернутом виде в каждой точке волнового генома. Молекулы ДНК обмениваются этой информацией с помощью электромагнитных, акустических и световых волн. В результате длительных исследований ученый пришел к ошеломляющему выводу – ДНК действительно воспринимает человеческую речь. Эти белковые молекулы улавливают самые тонкие звуковые колебания. Взяв за основу эту информацию, исследователи научились накачивать ДНК энергией света и звука, запускать конкретные генетические программы. Так можно стимулировать резервные возможности организма. При помощи молитвы человек может исцеляться. И это также доказанный факт. Способность воздействовать на программы организма известна с древних времен. Существует огромное количество доказательств, как благодаря святым исцелялись безнадежно больные люди. Горяев считал, что с помощью словесных мыслеформ человек не только меняет свои настройки, физическое самочувствие и эмоциональный фон, но и создает свой генетический аппарат, которому, как оказалось, не безразлично, о чем мы думаем, говорим, какие книги читаем. Все это впечатывается в волновой геном, в нашу волновую генетическую программу и меняет каждую клетку. Например, слово может привести к ухудшению психологического состояния. И абсолютно неважно, на каком языке мы общаемся. Человек подобен книге, но часть информации вписывает в эту книгу сам. Убеждения, установки, мотивацию. Эта информация не только формирует его как личность, но и впечатывается в ДНК. Организм и его генетический аппарат признают такие волновые фразы, как собственные коды, и поступают в соответствии с введенными человеком рекомендациями. Вот почему с помощью воздействия слов и звука, преобразованных в медитацию, можно менять структуру тела, худеть, быть здоровыми, красивыми, успешными. Музыка входит в сознание без разрешения, оказывая на организм глубокое воздействие. Она формирует эмоциональное состояние, намерения и мысли. Ее сила может использоваться для роста или привести к упадку, оказывая как положительное, так и отрицательное воздействие. Музыка обладает мощной способностью работать с подсознанием аналогично гипнозу. Подсознание – хранилище запрограммированных моделей поведения, и музыка может оказать влияние на эти программы. Слова – это не просто речь или письмо. Они усиливают магическое воздействие. При произнесении слова становятся частотами и вибрациями, которые направляют энергию и приводят в равновесие, помогают справляться с эмоциями. Сюда можно также отнести силу аффирмации, которая запечатана в словесный код. Ее влияние заключается в способности изменять внутренний диалог и восприятие себя, что в свою очередь воздействует на работу гормонов и внутренних органов. Аффирмации активируют определенные области мозга, связанные с самооценкой и эмоциональным состоянием. Исследования показывают, что регулярное использование позитивных утверждений может снижать активность амигдалы, области, отвечающей за страх и тревогу. Это приводит к уменьшению уровня стресса, что способствует нормализации гормонального фона. Например, снижение уровня кортизола, гормона стресса, может улучшить общее состояние здоровья и повысить иммунитет. Чем выше самооценка, тем меньше стресса вы испытываете. А это приводит к более стабильному уровню гормонов и улучшению работы эндокринной системы, так как сбалансированное эмоциональное состояние способствует нормализации гормонального фона. Кроме того, аффирмации могут влиять на поведение, связанное с питанием и физической активностью. Когда человек чувствует себя лучше и увереннее, он больше заботится о своем здоровье, что может привести к естественному снижению веса и улучшению общего самочувствия. Позитивные аффирмации стимулируют выработку гормонов счастья – эндорфина, дофамина и окситоцина. Они не только улучшают настроение, но и оказывают положительное влияние на иммунную систему, метаболизм и в целом состояние здоровья. Поделюсь с вами своими самыми любимыми аффирмациями, которые помогут ускорить процесс снижения веса и сделать его более комфортным. Я люблю и уважаю себя. Я отношусь к себе с любовью и заботой. Я делаю маленькие шаги к большому успеху. Меня не волнует, как другие воспринимают мое тело. Я принимаю свое тело и признаю его красоту. Я решительно настроена на достижение своих целей. Когда я ем здоровую пищу, я чувствую себя подтянутой и энергичной. Я не сравниваю себя с другими, у меня собственный путь. Пища, которую я выбираю, питает мое тело и заряжает меня энергией. Цифра на весах не определяет мою сущность. Я ем медленно и осознанно. Я худею, потому что хочу этого. Когда я смотрю в зеркало, я вижу здорового человека. Я нравлюсь себе и люблю себя. У меня нет негативных мыслей по поводу процесса похудения. Я способна достичь всего, чего захочу. Я знаю, что дисциплина и упорство необходимы для снижения веса. Я не только худею, но и улучшаю свой образ жизни. Мое тело потрясающе. Аффирмации – мощный инструмент для похудения. Они влияют на мышление, мотивацию, управление стрессом, фокусировку на целях и восприятие тела. И третья составляющая – визуализация. Она позволяет увидеть свои цели и мечты, создавая яркие ментальные образы. Эта практика активирует подсознание и помогает реализовывать задуманное. В следующих главах я расскажу более детально, как применять визуализацию в реальной жизни. Это ключевые шаги к настоящей магии. Поэтому в каком-то смысле это волшебная аудиокнига, практическое действие которой вы сможете опробовать в моей авторской программе «Алхимия стройности». Ссылка на сайт https://мельникова-алхимия.ру/. Ссылка на алхимию https://мельникова-алхимия.ру/алхими. Ссылка на медитации https://мельникова-алхимия.ру/. Главы аудиокниги формируют сферы жизни по колесу баланса: здоровье, деньги, отношения, самореализация, духовность, яркость жизни. Применяя эти знания, вы сможете выстроить свой внешний мир по колесу баланса и прийти к гармонии как внутри, так и снаружи.